В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 173. Я всегда буду твоим старшим братом. Яруаши очень силен. Силен до ужасающей степени. Данзо прекрасно понимает, насколько сложно будет взять его под контроль. Но у любого шиноби есть слабости, и Яруаши не исключение. Основываясь на всей информации, которую ему удалось собрать к этому моменту, Данзо имеет полную уверенность в том, что у Яруаши плохое сенсорное восприятие. Это его слабость. Плохое сенсорное восприятие означает, что Яруаши не сможет почувствовать скрытую засаду. Далее. Яруаши не силен в гиндзюцу и никогда не демонстрировал высокого мастерства в фуиндзюцу. А это означает, что он не сможет эффективно противодействовать высокоуровневым фуиндзюцу и гиндзюцу. Если Яруаши сможет в полной мере проявить свою силу, с ним действительно будет слишком трудно иметь дело. Но все будет иначе, если сразу же ограничить его действия и взять под контроль с помощью печати. Это намного проще. У него есть секретная печать, очень похожая на птичью клетку клана Хьюга, и она имеет даже более мощный эффект. После полной установки этой печати будет достаточно одной лишь мысли, чтобы мгновенно убить ее носителя. Установка Шикино Джунзюцу занимает 10 минут. Серебряная вспышка и атаки Какаши могут быть подавлены при помощи Гиндзюцу, но это не сработает против Джинчурики Санби. Мы должны быть готовы сдерживать Джинчурики Санби в течение 10 минут. Санби не выделяется среди других биджу особой силой. Его можно сдержать с помощью барьерного ниндзюцу, но движение все равно будет очень большим. Хирузен и Минато обязательно отреагируют. Данзо закрыл глаза и погрузился в задумчивость, тщательно анализируя каждый шаг уже давно подготовленного плана. Первый шаг – подавление цели с помощью гиндзюцу. Второй шаг – заключение джинчурики Санби, не поддающегося подавлению с помощью гиндзюцу, в сдерживающее барьерное ниндзюцу. Третий шаг – заключение себя и серебряной вспышки в массиве 4 фиолетовых огней. В таком случае, даже если Минато и Хирузен отреагируют, они не успеют помешать исполнению его плана. Необходимо просто продержаться 10 минут, чтобы установить Шикино Джунзюцу, и тогда все будет кончено. К тому моменту жизнь Яруаши будет находиться в его руках. С таким инструментом он не боялся даже вступить в противостояние с Минато и Хирузеном. Прокрутив план в голове еще несколько раз и добавив несколько деталей, в том числе реагирование на непредвиденные обстоятельства, Данзо пришел к выводу, что в его плане нет слабых мест, и начал собирать своих подчиненных. С другой стороны, дом Яруаши. В гостиной царила жуткая атмосфера. Какаши сидел напротив Яруаши, не говоря ни слова. Он лишь иногда поглядывал на старшего брата с нескрываемым злорадством. По другие стороны квадратного стола, напротив друг друга, сидела две фигуры. Одной из них была Рин, живущая с ними, а другой – Куринай, только что вернувшаяся с миссии. Обе смеялись. Казалось, атмосфера была очень гармоничной и умиротворенной. Заметив злорадствующий взгляд Какаши, Яруаши сразу же понял, кто сегодня будет мыть посуду и выносить мусор. «Рин, я слышала, что ты попала в плен к Кири на своей последней миссии. Это очень опасно. Тебе очень повезло спастись. Шиноби Кири ведь ничего не сделали и с тобой, не так ли?» «Да, к счастью, меня спас Яруаши. Иначе я могла бы и не вернуться». Рин посмотрела на Яруаши и улыбнулась. «Шиноби Кири хотели использовать меня для уничтожения Конохи. Поэтому мне было приказано оставаться рядом с Яруаши. Я должна находиться под его постоянным присмотром. Куринай наклонила голову. Ты под наблюдением. Получается, опасность не была полностью нейтрализована? Какаши закашлялась, больше не в силах терпеть эту атмосферу. Я уже наелся, пойду в свою комнату отдыхать. Он посмотрел на Яруаши, словно говоря что-то вроде «Желаю тебе удачи». Яруаши покачал головой. «Не засыпай слишком рано. Немного позже у меня будет кое-что для тебя». После ухода Какаши за столом остались всего три человека. Рин и Куринай все еще мило общались и смеялись, обсуждая свои последние миссии. Их отношения оказались очень хорошими и гармоничными. Яруаши вздохнул. «Они так ведут себя в настолько юном возрасте. Ах, он не знал, во что это может вылиться в будущем». «Я наелась». Куринай положила палочки для еды. Рин положила палочки вслед за ней и улыбнулась. «Я тоже наелась. Пора проводить тебя». Куринай посмотрела на Яруаши и вздохнула. «Мои родители сейчас на миссии. Мне так не хочется возвращаться в пустой дом. Могу ли я остаться здесь на одну ночь?» Рин наклонила голову. «А разве это нормально? Куринай, ты же девушка. Никаких проблем. Ты ведь тоже живешь здесь?» Куринай улыбнулась. Рин отрицательно покачала головой. «Мне было приказано жить здесь. Хотя это очень смущает, но у меня нет другого выбора». Куринай кивнула. «Если я останусь здесь, ты будешь чувствовать себя намного комфортнее. Что скажешь, Яруаши?» Видя, что взгляды Рин и Куринай прикованы к нему, Яруаши опустил голову и продолжил неторопливо кушать. Через некоторое время он медленно отложил палочки, посмотрел на них и спокойно сказал. «Если ты хочешь остаться здесь, то кому-то придется спать на диване. Но это тоже неплохо. Мы сможем поиграть в маджонг. Продолжайте общаться. Мне нужно поговорить с Какаши». Сказав это, Яруаши встал и направился к комнате Какаши. Какаши лежал на кровати, читая книгу. Увидев вошедшего Яруаши, он сел и покачал головой. «Я не понимаю, как ты можешь оставаться настолько спокойным?» «Здесь не из-за чего паниковать». Яруаши усмехнулся, сел на кровать и спокойно спросил. «Минато попросил тебя следить и докладывать о моих действиях, не так ли?» С этими словами атмосфера в комнате сразу же стала очень тяжелой. Рука Какаши, держащая книгу, застыла в неестественном положении. Яруаши спокойно смотрел на Какаши. Какаши несколько секунд осмотрел на старшего брата и в конце концов сдался. «Да, но это лишь ежедневный отчет. Учитель просто беспокоится об состоянии Рин». Минато действительно попросил его докладывать о действиях Яруаши и Рин. Какаши чувствовал сильное противоречие и не знал, стоит ли рассказывать об этом брату. Но теперь Яруаши сам заметил это, и Какаши понимал, что лгать бесполезно. Он не мог продолжать скрывать это от старшего брата. Яруаши посмотрел на Какаши несколько секунд и улыбнулся. «Кажется, ты впервые солгал мне». На самом деле он не заметил ничего конкретного, а просто обратил внимание на немного странное поведение Какаши. Как человек, имеющий глубокие знания в области психологии, он чрезвычайно чувствителен к любым неестественным движениям. А заметить аномалию в поведении близких людей проще всего. После этого было не слишком трудно сделать вывод, что Какаши получил какой-то неприятный приказ, а вывести его примерное содержание еще проще. Яруаши просто не был уверен, от кого именно исходил этот приказ. От Минато или Хирузена. Какаши замолчал. Он хотел сказать, что Минато лишь беспокоится об ситуации Рин, но понимал, что лишь обманывает себя. Как Хокаге, Минато действительно обязан полностью контролировать ситуацию в деревне. Но такое поведение, бесспорно, говорит об недоверии. «Помни, Какаши». Яруаши встал и подошел к двери. «Что бы ни случилось, я всегда буду твоим старшим братом». Сказав это, Яруаши покинул комнату. Какаши помолчало несколько секунд и прошептал. «Я знаю». Выйдя из комнаты Какаши, Яруаши увидел, что Рин и Куринай уже начали убирать со стола. Он же собирался скинуть это на Какаши. Но эта картина тоже выглядит неплохо. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 174. Хаос в Конохе. В итоге Куринай осталась. Никто не спал на диване. Им хватило трех спален. Когда все уснули и наступила ночь, во тьме начало тайно действовать большое количество шиноби в масках. Вскоре дом Яруаши был окружен десятками шиноби-корня. Они стояли на столбах, заборе и крышах неподалеку. Фух-фух! Из темноты появилась фигура Данзо. «Лорд Данзо, очистка окрестностей проведена». Шиноби Корня сделал доклад Данзо. Данзо прищурился и прошептал. «Это подтверждено?» «Рядом живет два члена Корня, и еще два на некотором расстоянии. Из двух патрульных шиноби один является членом Корня. У нас все под контролем». Шиноби Корня тихо сказал. «Но возникла небольшая непредвиденная ситуация. В доме сейчас находится 4 человека. Еще один шиноби». «Кто?» «Куринай Юхи, дочь Шинку Юхи». «Ха, это не имеет значения». Данзо равнодушно ответил, совсем не беспокоясь об этом, и подошел к дому, сразу же начав складывать серию печатей. Хлынул поток чакры. Несколько шиноби корня, находящихся поблизости, тоже начали складывать печати. Но они не помогали Данзо в высвобождении дзюцу, а скрывали колебания его чакры, делая процесс высвобождения максимально незаметным. Через 5 минут. Фух. Дом Яруаши окутала тьма и распространилась по всем помещениям, проникая сквозь стены. Если посмотреть издалека, то это будет похоже на черный занавес, накрывший эту область. Высвобождение этого чрезвычайно мощного гензюцу широкого диапазона заняло целых 5 минут. В момент активации этого гензюцу. Но Харарин, мирно спящая в комнате, вдруг резко подняла веки, показав глаза Санби. Затем они встряхнулись и вернулись к нормальному виду. «Что происходит?» Рин была ошеломлена, глядя на окружающую обстановку, и она сразу же ощутила большое количество шиноби, мчащихся в ее направлении. В ее голове прогремел голос Санби. «Это гензюцу. Я уже помог тебе избавиться от его воздействия». Бум! Сразу же после слов Санби комната содрогнулась и взорвалась. Взгляд Рина стал предельно серьезным. Она уже примерно поняла, что происходит. В теле вспыхнула обильная чакра. За спиной появилось 3 хвоста. В момент извержения огромного количества чакры во всех направлениях прокатился мощный импульс, принадлежащий джинчурике Санби. Это огромное колебание чакры не могло быть скрыто и вызвало тревогу у шиноби по всей Конохе. Клан Учиха. Такая чакра. Это Биджо? Учиха Фугаку резко поднялась, откидывая одеяло, и сразу же активировала шаринган с тремя тамоэ, пристально посмотрев в направлении вспыхнувшей чакры. Его взгляд сразу же изменился. Это направление. В то же время на территории клана Хьюга. Хьюга Хиаши тоже проснулся и стремительно выпрыгнул из окна, поднявшись на крышу. Сразу же был активирован Бьякуган. Взгляд устремился в направлении мощнейшей вспышки чакры. Это Джинчурики Треххвостого? Что происходит? Он сильно удивился, наблюдая за происходящим. Взгляду Хиаши предстал дом, окутанный тьмой. Даже он не мог увидеть, что именно происходит внутри. А снаружи, на улицах Конохи, большое количество шиноби в масках сражалось с девушкой, фигура которой была окутана чрезвычайно могущественной чакрой. В итоге шиноби в масках удалось заключить ее в какое-то сдерживающее барьерное ниндзюцу. Анбу? Нет, это не Анбу. Эти шиноби... Это направление. Хьюга Хиаши прищурился. В голове сразу же промелькнуло множество мыслей. По всей Конохе начали просыпаться шиноби. Взгляды бесчисленных людей были устремлены в направлении дома Яруаши. Увидев, как шиноби в масках сражаются с девушкой, окутанной гигантской чакрой Биджо, все они ощутили недоумение, не понимая, что именно происходит. Идентичность Рин, как Джинчурики Санби, до сих пор держалась в строжайшем секрете. Однако, это не помешало им понять другие вещи. Разве там находится не дом Серебряной Вспышки? Почему я не чувствую его чакры? Хотя не ясно, что именно происходит, но это не похоже на вторжение извне. Вся эта ситуация с внезапной битвой казалась довольно странной. Так что шиноби, обратившие на нее внимание, пока что не стали вмешиваться, просто наблюдая со стороны. Было всего два шиноби, начавших действовать сразу же, без колебаний. Хирузен Сарутоби, Намикадзе Минато. Кунай с печатью Хирайшина упал на улицу рядом с домом Яруаши. Затем над ним мгновенно появилась фигура Минато, одетого в плащ Хокаге. Он сразу же огляделся по сторонам, оценивая ситуацию. «Рин, что происходит?» Минато сразу же понял, что здесь присутствовали шиноби корня, подчиняющиеся непосредственно Данзо, и обеспокоенно обратился к Рин, сдерживаемой ими с помощью какого-то барьерного ниндзюцу. Рин контролировала силу Санби, идя на все в попытке прорваться через барьер. Увидев появившегося неподалеку Минато, она сразу же воскликнула. «Учитель Минато! Эти шиноби внезапно атаковали нас!» Минато нахмурился и быстро понял, что именно происходит. В этот момент рядом с Минато приземлилась фигура в черном боевом одеянии. Она была невысокого роста, но излучала очень мощные колебания чакры. «Что происходит?» Хирузен серьезно спросил. При взгляде на темный занавес, в его глазах вспыхнул свет. «Техника пришествия тьмы учителя? Нет, кажется, есть что-то еще. Данзо, что ты творишь?» Хирузен тихо прошептал и после недолгих колебаний приложил руку к земле, предварительно сложив серию печатей. Большое количество черных линий прокатилось по земле, столкнувшись с тьмой, окутывающей дом Яруаши. В то же время Минато бросил большое количество кунаев с печатью Хирайшина и начал мелькать по улице, быстро вырубая шиноби корня, находившихся неподалеку. Тьма, окутывающая дом Яруаши, постепенно рассеялась, раскрывая внутреннюю ситуацию. Дом был практически полностью разрушен и частично окутан фиолетовым светом. Построение 4 фиолетовых огней. Увидев этот фиолетовый свет, Хирузен резко замер на месте, а Минато настороженно посмотрел на него и кинул кунай с печатью Хирайшина. Столкнувшись с фиолетовым барьером, кунай сразу же обратился в пепел. «Данзо, что ты творишь?» Хирузен громко воскликнул, увидев, что происходит внутри построения 4 фиолетовых огней. Внутри построения 4 фиолетовых огней, посреди одной из разрушенных комнат, стоял Данзо с опущенными вниз руками, из которых исходило огромное количество переплетающихся черных узоров. «Я устанавливаю Шикено Джинзюцу. Осталось всего 6 минут до завершения. Вы не сможете прорваться через построение 4 фиолетовых огней за такое короткое время». Данзо невозмутимо обратилась к Хирузену, продолжая устанавливать печать. «Хирузен, ты должен разобраться с реакцией Конохи. Молодой и нестабильный джин Чирики Санби внезапно впал в буйство. Корень и Анбу объединились для его подавления. Это объяснение должно удовлетворить деревню». В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 175. Ночь убийства. «Ну, блюдок!» Хирузен заскрежетал зубами, услышав слова Данзо. Он внимательно посмотрел на построение 4 фиолетовых огней и быстро понял, что это действительно так. Этот барьер можно сломать, но потребуется время. Кроме того, Данзо уже находится в процессе установки печати типа контроля. Если этот процесс пройдет успешно, Яруаши окажется под его контролем. В голове Хирузена сразу же промелькнули последствия попадания Яруаши под контроль Данзо. Как только Данзо завладеет силой Яруаши, никто в Конохе не сможет совладать с ним. «Это какой-то джиндзюцу?» Минато крепко сжал кунай с печатью Хирайшина, тоже понимая, что происходит. Он посмотрел на Данзо, находящегося внутри построения 4 фиолетовых огней, и сказал: «Пожалуйста, прекратите это, Данзо!» «Хватит притворяться. Теперь это не имеет никакого смысла». «Данзо», — ответил Минато, не поднимая голову. «Мы все прекрасно понимаем, что нельзя оставлять без внимания настолько опасного шиноби. Вдобавок, под его контролем находится Джинчурики Санби. Отдать его под контроль старикам — это лучший выбор, который станет великим благом для Конохи». Посмотрев на постоянно формирующиеся замысловатые черные узоры и рассудив, что до завершения всего процесса осталось всего несколько минут, Данзо невольно показал удовлетворенную улыбку. «Вот-вот этот ужасающий шиноби станет его инструментом. Если бы он смог разглядеть талант Яруаши в самом начале и поместил его в корень для контролируемого выращивания, этот прекрасный инструмент стал бы сражаться за него на полях битвы Третьей мировой войны шиноби. Тогда никто не смог бы конкурировать с ним в борьбе за пост 4-го Хокаге. Но сейчас еще не поздно. Хотя он не смог стать 4-м Хокаге, но со силой Яруаши он сможет без особых проблем подавить Хирузена, а затем постепенно ослабит влияние и авторитет Минато, в конечном итоге став 5-м Хокаге». Наблюдая за непрерывным потоком сложных черных символов, собирающихся на лбу Яруаши, Данзо уже видела себя в шляпе Хокаге. Но как раз в этот момент лежащий Яруаши медленно поднял веки и посмотрел на Данзо скучающим взглядом. «Что?» Выражение лица Данзо резко изменилось. «Неужели он смог так быстро выбраться из Гюндзюцу?» «Но все под контролем. Часть Шикино Джуиндзюцу уже установлена, и Яруаши не сможет двигаться. Так что даже если он пришел в себя, установка печати все еще будет завершена. Бух. Как только эта мысль промелькнула в голове Данзо, его фигура резко согнулась и отлетела назад, словно пушечное ядро, столкнувшись с построением четырех фиолетовых огней. Половина тела Данзо была мгновенно сожжена. Он издал горький крик и с неверием воскликнул. «Невозможно! Мое шикино-джунзюцу!» Яруаши не должен быть в состоянии двигаться во время процесса установки шикино-джунзюцу. Принудительное движение приведет к повреждению души и, скорее всего, смерти. Яруаши встал, спокойно взял одежду, лежащую рядом с кроватью, быстро оделся и сказал. «Спустя столько времени ты наконец-то решила сделать шаг?» Херзенва. Хирузен резко изменился в лице, наблюдая за этой сценой. Минато прищурился. Фух. Данзо, сгорающий в построении четырех фиолетовых огней, стиснул зубы и сложил печать одной рукой. Его фигура резко уменьшилась и растаяла, а затем восстановилась за пределами построения четырех фиолетовых огней. Сгоревшая часть тела частично восстановилась, но чакра заметно ослабла. Лицо Данзо было крайне мрачным. «Продолжайте поддерживать барьер! Ни в коем случае не развеивайте его!» Помрачневший Данзо быстро отдал приказ своим подчиненным и сразу же бросился в бегство. «Провал!» Он никак не предполагал, что настолько детальный и проработанный план потерпит неудачу. Теперь ему остается только бежать. Нужно немедленно покинуть Коноху. Какая-то улучшенная версия техники замены, вроде той, что была у Орочимару? Яруаши покачал головой и сделал шаг вперед, подойдя к построению четырех фиолетовых огней. Он задумчиво посмотрел на барьер и дотронулся до него рукой. Фух. Минато и Хирузен не могли ощутить чакру, выпускаемую Яруаши. Казалось, вообще ничего не было сделано. Но построение четырех фиолетовых огней начало распадаться от места, с которым соприкоснулась ладонь Яруаши. Глаза четырех шиноби-корня, отвечающих за поддержание барьера, наполнились шоком и неверием. «Как такое возможно? Это построение четырех фиолетовых огней! Барьерное ниндзюцу, способное сдержать даже Каги!» Почувствовав на себе безразличный взгляд Яруаши, четыре шиноби-корня ощутили смертельный кризис. Они без колебаний отпрыгнули назад в попытке разорвать дистанцию. Но Яруаши лишь мягко взмахнул правой рукой. Скорость шиноби-корня, сбегающих от Яруаши, вдруг резко возросла. Через мгновение они столкнулись с границей домена времени. Скорость потока времени части тела, вышедшей за пределы домена, сразу же пришла в норму. Но часть тела, оставшаяся внутри домена, все еще находилась в состоянии пятикратного ускорения времени. Нетрудно представить, что именно произошло в следующее мгновение. Тела шиноби-корня продолжали стремиться за пределы домена. Пух! Они были сплющены практически мгновенно. Наблюдая за происходящим, Минато и Хирузен ощутили дрожь в сердце. «Это плохо!» Данзо тайно сделал шаг против Яруаши и потерпел неудачу. Ради Конохи, учитель Орочимару, отказался от борьбы за пост четвертого Хокаге и поддержал Минато, чтобы избежать внутренних разногласий и борьбы. Я тоже не хотел этого. Яруаши спокойно шагнул вперед. Вспыхнуло серебристое сияние и мгновенно окутало его фигуру. Со вспышками серебристого света его чакра резко взлетела три раза подряд, извергнув ужасающий импульс. Между серебристыми волосами потрескивали дуги молнии. Яруаши. В глазах Минато вспыхнул оттенок вины. «Это моя вина. Не стоит извиняться. Ерваши посмотрел на Минато и покачал головой. Возможно, ты и правда заботилась лишь об стабильности и благополучии деревни. Но ты не мог не знать, что отношение Данзу ко мне полностью отличается. Разве ты пришел ко мне, чтобы обсудить это, Минато? Этот вопрос можно было легко разрешить. Но теперь все пришло к этому. После этих слов фигура Ероши размылась, устремившись к барьеру, сдерживающему Рин. Четыре шиноби-корня были убиты в одно мгновение. Рин, защити Курина и Какаши. Ероши спокойно обратилась к Рин. Ероши... Увидев этот спокойный взгляд Ероши, Рин ощутила дрожь. Она никогда не видела Ероши в таком состоянии. Рин чувствовала, что под этим спокойствием скрывается ужасающее убийственное намерение. Казалось, температура окружающего воздуха резко упала. Минато бросился к Ероши, обеспокоенно воскликнув. «Ероши, успокойся! Я разберусь с этим!» Ероши лишь безразлично посмотрел на него и исчез во вспышке серебристого света. «Сегодня Данзо умрет!» Наблюдая за исчезающим Ероши, Минато немного поколебалась, стиснула зубы и бросилась в погоню. Наблюдая за этим, Рин ощутила сильное беспокойство. Она взглянула на Хирузена, стоящего неподалеку, и прикусила губу. В глазах уже не было такого глубокого уважения, как раньше. Фух. Рин ворвалась в разрушенный дом, подхватила Какаши и Куринай чакры Биджу и положила их позади себя, готовясь вступить в битву в любой момент. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 176. Смерть Данзо. Это наконец-то произошло. Ки-ки-ки. Где-то у входа в подземную лабораторию. Орочимару смотрела на Коноху. В его глазах промелькнула насмешка. Почувствовав вспыхнувшую чакру Ероши, он развернулся и спокойно вернулся в лабораторию. С другой стороны, Ероши спокойно преследовал Данзо. Поскольку другая сторона сделала шаг, то он с радостью отрубит корень, уничтожив все силы под командованием Данзо одну за другой. Поэтому Ероши лишь время от времени легко взмахивал клинком, не спеша убивать Данзо. Фух! Вспыхнуло несколько серебристых слэшей. Данзо уклонился от нескольких из них, но не смог избежать последнего. Правая рука была отсечена в районе плеча. Хлынул поток крови. Лицо Данзо исказилось от боли, но он продолжил двигаться вперед, не обращая внимания на упавшую руку. Вскоре он вошел в какое-то здание. Сбежать напрямую невозможно. Он не в состоянии избавиться от преследования Ероши, поэтому нужно, чтобы кто-то задержал его. Ероши быстро приблизился к зданию и спокойно вошел внутрь. Вспыхнул желтый сетчатый барьер. Но Ероши оставался абсолютно спокойным, просто продолжив двигаться вперед. Соприкоснувшись с его телом, сетчатый барьер рухнул в мгновение ока. «Ероши, подожди!» Вслед за кунаем с печатью Хирайшина неподалеку появилась фигура Минато. Он посмотрел на Ероши и воскликнул. «Позволь мне разобраться с этим, Ероши. Я, четвертый Хокаге, отчитаюсь перед тобой по этому вопросу». «Меня не интересуют никакие отчеты». Ероши равнодушно ответил и вошел вглубь здания, полностью игнорируя Минато. Затем взмахнул рукой, разрушив пол под ногами, и исчез во вспышке серебристого света. Спустившись в подземный проход, он сразу же подвергся атаке со стороны пяти шиноби. Ерошей просто взмахнул клинком, даже не посмотрев на разнообразные ниндзюцу, сюрикены и кунаи, устремившиеся к нему. Бум! Серебристый свет сокрушил все на своем пути. Под землей образовался огромный разрез, простирающийся на несколько десятков метров. Все шиноби-корни, атаковавшие Яруаши, были уничтожены этой атакой. Яруаши двинулся вперед, направляясь вглубь базы корня. «Ты действительно думаешь, что они смогут остановить меня, Данзо?» «Не будь слишком высокомерен, щенок!» Данзо вбежал в одно из помещений базы корня, держась за правое плечо. Здесь уже собралось большое количество членов корня. Он посмотрел на Яруаши и заскрежетал зубами. «Нужно было заняться тобой еще перед войной. Если бы я знал, что все придет к этому». Фух! Промелькнула серебристая вспышка. Данзо прищурился, не в состоянии уследить за этой скоростью. В следующее мгновение он осознал, что не чувствует левую руку. Опустив голову, он обнаружил, что левая рука исчезла. Хлынул поток крови. «Это скорость!» Данзо стиснул зубы. Шок в его сердце был даже сильнее, чем чувство боли. При столкновении со скоростью Яруаши он вообще не имеет возможности отреагировать. Фух, фух. Окружающие шиноби-корни бросились к Яруаши, в то время как Данзо побежал к самой глубокой части базы корня. Яруаши равнодушно посмотрел на огромное количество разнообразных ниндзюцу, устремившихся к нему, и резко взмахнул клинком кусанаги. Окружающее пространство замерло. В следующее мгновение во все стороны пронесся серебристый свет, состоящий из бесчисленного количества тонких серебристых нитей. Все выпущенные ниндзюцу и члены корня, находившиеся в помещении, столкнулись с сетью тонких серебристых линий и замерли на месте. Затем хлынул кровавый дождь. Неважно, ниндзюцу или человеческие тела. Все это было разрезано на множество мелких кусочков и упало на землю, делая базу корня похожей на ад. Это и есть подчиненные, которых ты так тщательно выращивал? Нет, кажется, ты называл их инструментами. Но что сказать, не очень полезные получились инструменты. Яруаши спокойно посмотрел на кровавый дождь и шагнул вперед, быстро спустившись в самое глубокое помещение базы корня. Лишившись рук и постоянно теряя огромное количество крови, Данзо стал чрезвычайно бледным. В данный момент он был не сильнее обычного генина. «Убить старика будет не так просто. Не находясь под контролем, ты рано или поздно станешь бедствием. В таком случае ты должен умереть здесь!» Данзо безумно воскликнул. Остатки чакры хлынули к ногам и исчезли в земле. Фух. Под его ногами вспыхнула тьма и распространилась во все стороны. Если присмотреться, то можно понять, что эта тьма состоит из огромного количества странных переплетающихся узоров. В этом самом глубоком помещении базы корня Данзо разместила свое окончательное средство. Эта техника способна в мгновение ока поглотить всю базу корня, не оставив после себя вообще никаких следов. Но сейчас Данзо вынужден использовать свой окончательный козырь против одного лишь Яруаши. Фух. Серебристый свет вновь рассек фигуру Данзо, но в этот момент его тело обратилось во тьму и растворилось в печати. «Это твое последнее средство?» Яруаши осмотрелся по сторонам, наблюдая за тьмой, хлынувшей в его направлении. Будь то гендзюцу, джиндзюцу или фуиндзюцу, все запретные техники Данзо требуют времени на подготовку. Данзо не очень силен. В лобовом столкновении он не сможет победить даже Орочимару. Но если он все просчитает и подготовится заранее, то даже Хирузен может легко расстаться с жизнью. Но, к сожалению, перед лицом Домина Времени все методы Данзо кажутся хрупкими, словно бумага. Зловещая тьма, состоящая из огромного количества сложных узоров, хлынула к Яруаши, собираясь поглотить и запечатать его навечно. Но Яруаши лишь взмахнул указательным пальцем. Пух! Полупрозрачная сфера, сформированная из сплоченной энергии времени, полетела вперед и упала в поток бушующей тьмы. Ужасающая тьма, казалось, собиравшаяся поглотить весь мир, резко застыла на месте и через мгновение рухнула, словно что-то чрезвычайно хрупкое. «Как такое возможно?» Данзо, в этот момент уже покидающий базу корня, оглянулся назад и неверующе воскликнул. То, что Яруаши смог взломать Шикино Джуинзюцу и построение четырех фиолетовых огней полностью шло вразрез с информацией о том, что он не очень хорош во Фуинзюцу. Но только что активированная печать вообще не поддается взлому. Даже члены клана Узумаки, в котором и была создана данная печать, не способны взломать ее. Фух. Серебристая вспышка промелькнула по базе корня. Клинок Кусанаги, окутанный дугами молнии, пронзил грудь Данзо. Вспыхнувшие дуги молнии разорвали землю, и вместе с ними тело Данзо вылетело наружу. Данзо издал болезненный рев, чувствуя, как последние остатки жизненной силы уничтожаются непреодолимой чакрой атрибута Райтона. Обугленное тело Данзо, окутанное дугами молнии, упало на землю неподалеку. Фух. Яруаши выпрыгнул из-под земли и равнодушно посмотрел на тело Данзо, валяющееся неподалеку, а затем взмахнул клинком Кусанаги, сформировав множество тонких серебристых линий. Тело Данзо, еле заметно подрагивающееся на земле, было рассечено на множество мелких кусочков. «Яруаши, ты...» Как раз в этот момент неподалеку появилась фигура Минато, опоздав на полшага. Наблюдая за развернувшейся сценой, он крепко сжал кунай с печатью Хирайшина. «Хочешь сразиться со мной, Минато?» Яруаши спокойно обратилась к Минато. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 177. Яруаши против Минато. Ты слишком импульсивен, Яруаши. Минато оставался спокойным. Он посмотрел на Яруаши и сказал. Данзо был советником Хокаге. Даже если он что-то сделал, должно быть проведено официальное разбирательство. Итак, каким бы был результат этого разбирательства? Яруаши обратилась к Минато. Советник Хокаге, занимавший эту должность на протяжении многих лет, совершил покушение на героя Конохи. По итогам разбирательства его лишили бы должности советника Хокаге, заставили распутать корень и максимум добавили бы к этому тюремный срок. Минато действительно будет строго следовать правилам в этом вопросе. Но часть власти Хокаге находится в руках Хирузена и других людей. Так что Данзо определенно не получил бы смертный приговор. Если у человека вроде Данзо не забрать жизнь, он обязательно будет что-то замышлять во тьме. Это неизбежно. В оригинальном сюжете, когда Данзо попытался убить Хирузена, тот просто лишил его должности советника и приказал распустить корень, но не стал убивать. В результате Данзо реорганизовал корень и позже остался в стороне от таких инцидентов, как вторжение Пейна и Орочимару, а также буйство Кьюби. Данзо никогда не сделает шаг назад, а так называемые «благо и защита Конохи» были лишь предлогом. От начала и до конца этот человек лишь жаждал власти и стремился удовлетворить свои амбиции. Разбирательство было бы проведено в соответствии со всеми законами. Минато поднял руку, сжимающую кунай, и пристально посмотрел на Яруаши. «Но ты самовольно убил советника Хокаге, и я, как четвертый Хокаге, обязан заключить тебя под стражу. Ты должен понять меня, Яруаши». После этих слов Минато бросил кунай с печатью Хирайшина в направлении Яруаши. Фух. Промелькнул серебристый свет. Фигура Яруаши появилась позади Минато. Воздух рассекли тонкие серебристые линии. Фигура Минато мгновенно пропала, появившись в положении только что брошенного куная. Хотя Минато уклонился от атаки Яруаши, но его плащ Хокаге был порезан. Будь его реакция хоть немного медленнее, он обязательно был бы поражен этой атакой. Настолько быстро! Минато был ошеломлен. Хотя он был наслышан о скорости Яруаши, но только столкнувшись с ним лицом к лицу, Минато осознал, насколько ужасающая скорость серебряной вспышки. Фух. Фигура Минато размылась, устремившись к Яруаши и вновь бросив в него кунай с печатью Хирайшина. Но на этот раз, вместо того, чтобы уклоняться, Яруаши резко взмахнул клинком Кусанаги перед собой. Кунай с печатью Хирайшина был уничтожен в полете. Минато вновь был ошеломлен. «Такая реакция и сила атаки! Он способен уничтожить мой кунай в мгновение ока. Вторая стадия тоже будет бесполезна. Похоже, я могу полагаться только на спиральную вспышку суперкругового танца Воя Стиль 3 в сочетании с техникой теневого клонирования сюрикена». Минато быстро проанализировала ситуацию и мгновенно исчез. Бух. В месте, где он находился мгновение назад, земля была рассечена вспышкой серебристого света. В следующее мгновение Минато, появившийся неподалеку от Яруаши, одновременно метнул большое количество кунаев с печатью Хирайшина. В то же время в воздухе появилось еще большее количество теневых клонов кунаев. Каждый теневой клон куная практически одновременно вспыхнул ярким желтым сиянием, способным ослепить любого нормального человека. Фух. Яруаши прищурился и резко взмахнул клинком Кусанаги перед собой, извергнув большое количество серебристых слэшей, сформировавших чрезвычайно плотную сеть, которая мгновенно уничтожила все кунаи, летящие к нему спереди. Но из-за слишком большого диапазона этого хода было немало кунаев, пролетевших довольно далеко по бокам от Яруаши и не столкнувшихся с его атакой. Среди них было два куная, имеющих немного странную траекторию полета. Пролетев мимо Яруаши, они столкнулись с другими кунаями. Один из них резко изменил направление, полетев за спину Яруаши. Фигура Минато появилась в положении этого куная. Рука с Рассенганом устремилась к плечу Яруаши. Рассенган! Хотя зрительное восприятие было заблокировано, но Яруаши все еще смог ощутить движение Минато и резко взмахнул клинком назад, но тот вновь мгновенно исчез, уклонившись от атаки. Когда Яруаши отреагировал на появившегося позади Минато, он упустил второй кунай, тоже резко изменивший траекторию, но пролетевший спереди. Фух. Минато появился прямо перед Яруаши и вновь атаковал его Рассенганом в плечо. Получилось! В глазах Минато вспыхнул свет, но в следующее мгновение его выражение лица резко изменилось, потому что Рассенган не нанес никакого урона в момент столкновения с телом Яруаши. Вместо этого он резко замер и мгновенно рассеялся без следа. В то же время Яруаши уже взмахнул клинком Кусанаги в направлении Минато. Черт! Глаза Минато резко расширились. Он без колебаний активировал Хирайшин, мгновенно появившись неподалеку. Но из-за того, что предыдущий ход был слишком велик, а скорость Яруаши просто ужасающая, ему не удалось полностью избежать атаки. Его плащ Хокаге был разорван. На правом плече появился кровоточащий разрез. Яруаши спокойно посмотрел на Минато. «Я не могу остановить тебя». Минато смотрел на Яруаши в течение нескольких секунд, а потом вздохнул. Он обладал абсолютной уверенностью в своих силах и верил, что сможет одолеть даже Яруаши. Но правда в том, что он оказался не способен это сделать. Он исчерпал практически все свои средства. Но последний Расинган не смог преодолеть защиту противника. По итогам этого столкновения можно сказать, что ему будет слишком трудно нести угрозу Яруаши, если не использовать Шикифуджин. Но Яруаши не был тем, против кого стоило использовать данную технику, ведь он не собирается уничтожать Коноху. «На самом деле, для тебя все сложилось очень удачно. Смерть Дэнзо тебе на руку». Яруаши обратился к Минато. Минато покачал головой. «Может быть и так, но как Хокаге я не могу решать проблемы таким путем и буду защищать деревню по-своему». «Именно поэтому они поддержали тебя, как Хокаге». Яруаши равнодушно ответил. «Фух-фух». В этот момент, наконец-то, прибыл Хирузен. Он сразу же обратил внимание на останки, валяющиеся на земле, и рану Минато, а затем обратился к Яруаши. Голос Хирузена был тяжелым и немного напряженным. «Яруаши, ты Дэнзо убил». Яруаши посмотрел на Хирузена и безразлично спросил. «Ты тоже собираешься это сделать, Хирузен?» Лицо Хирузена потемнело. Он посмотрел на Минато и еще раз взглянул на останки Дэнзо, валяющиеся неподалеку. Затем обратился к Яруаши, приняв решение. «Дэнзо начал скрытую атаку на героя Конохи, а ты действовал в рамках самозащиты. Я объявляю об расформировании корня и лишении Дэнзо должности советника Хокаге. Посмертно. На этом данный вопрос закрыт». По ранению Минато можно сделать вывод, что они уже вступили в битву, и Минато, скорее всего, потерпел поражение. Хотя Хирузен испытывал очень сложные эмоции из-за смерти товарища, с которым проработал бок о бок много лет, но он прекрасно осознавал, что не может позволить внутренним разногласиям продолжать усугубляться. «Пусть будет так». Яруаши посмотрел на Хирузена и Минато. «Минато, раз ты считаешь, что сможешь защитить Коноху своим путем, то я предоставляю это тебе, и отныне не буду вмешиваться в дела деревни. Больше никогда не отправляйте людей для слежки за мной. Это последнее предупреждение». После этих слов фигура Яруаши обратилась в серебристую вспышку и исчезла. Хирузен смотрел на останки Дэнзо, а Минато в направлении, где только что исчез Яруаши. Их взгляды были тяжелыми. «Прости, Яруаши». Минато тихо прошептал. Он знал, что ответственность за произошедшее лежит на Дэнзо, и мог понять поведение Яруаши. Но как Хокаге он обязан защищать законы Конохи и не может допустить их нарушения. Здесь нет правильного и неправильного. Есть лишь разные взгляды и убеждения. Но по мнению Минато, в отказе Яруаши от вмешательства в дела деревни не было ничего плохого. Ведь как Хокаге, он уверен, что сможет сам защитить Коноху. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 178. Сближение с Учихами. Фух. Яруаши вернулся к своему дому. К этому моменту территория уже была оцеплена. По периметру были расположены шиноби Анбу, препятствующие приближению шиноби Канохи. А Рин все еще оставалась в состоянии полной боевой готовности. Но внутри оцепления, за исключением Рин, Какаши и Куринай, присутствовало довольно большое количество шиноби, носящих одежду клана Учиха, во главе которых был Учиха Фугаку. В этот момент Учиха Фугаку присел и наклонился над спящими Какаши и Куринай. В его алых зрачках вращалось три тамоэ. Хлынул мягкий поток чакры и резко вспыхнул два раза. После этого Фугаку выпрямился и закрыл глаза. Когда глаза вновь открылись, три тамоэ уже исчезли. Затем он повернул голову, посмотрев на Яруаши, стоявшего неподалеку. «Приношу извинения. С ночным патрулем возникли проблемы, поэтому я решил лично заняться этим вопросом. Мне, как главе военной полиции Конохи, стыдно за это. Я помог им развеять гендзюцу». Фугаку обратился к Яруаши. Яруаши кивнул. «Благодарю». Слова про военную полицию были лишь оправданием. То, что Фугаку появился здесь с большим количеством шиноби клана Учиха и вынудил шиноби Анбу действовать только на периметре, является актом обозначения позиции. Фугаку решил сыграть в азартную игру. Клан Учиха изолирован от Конохи. После становления Минато четвертым Хокаге, власть все равно продолжает оставаться в руках Хирузена. Так что ситуация не меняется в лучшую сторону. Вмешательство в это событие было азартной игрой. В случае проигрыша Яруаши, даже если Фугаку использует исполнение обязанностей главы военной полиции Конохи в качестве оправдания и избежит прямой ответственности, Хирузен и остальные обязательно усилят давление на клан Учиха. Если Яруаши победит, то их ситуация должна измениться в лучшую сторону. Теперь возвращение Яруаши должно означать победу. Он сделал правильную ставку в этой азартной игре. Что произошло? Фугаку облегченно вздохнул и обратился к Яруаши. Яруаши присел на корточки рядом с Куринай и Какаши, положил руки им на плечи и сказал: «Данзо мертв, и я отныне не вмешиваюсь в дела Конохи». Фугаку был ошеломлен новостью о смерти Данзо, но услышав вторую половину предложения, он заметно напрягся. «Невмешательство?» «Да, в дело друг друга». Осмотрев Какаши и Куринай, Яруаши встал, посмотрел на Фугаку и усмехнулся. «Их это тоже касается. Кстати, мой дом разрушен. Может ли старший Фугаку помочь мне с этим?» Услышав слова Яруаши, Фугаку на мгновение задумался и улыбнулся, понимая скрытый смысл этой просьбы. «Как я могу отказать вам? Для клана Учиха это не составит труда. Идите за мной». Яруаши повернулся, посмотрев на Рин, которая все еще находилась в режиме чакры Санби, и успокаивающе кивнул. «Рин, можешь убрать чакру Санби и разбуди их». «Хорошо». Рин облегченно вздохнула. Хотя Яруаши вернулся довольно быстро, но для Рин это время тянулось целую вечность. Сперва она на короткое время осталась наедине с Хирузеном и была окружена шиноби Анбу, а затем объявились шиноби клана Учиха во главе с Фугаку и вступили в конфронтацию с шиноби Анбу, оттеснив их на периметр. Дело в том, что на этот раз она столкнулась не с врагами, а с представителями высшего слоя Конохи, что давало совершенно иное чувство по сравнению с нахождением на поле битвы. «А что случилось?» Куринай проснулась и в замешательстве осмотрелась по сторонам. Через несколько секунд она ошеломленно воскликнула. «Это было Гензюцу? Что произошло?» «Все в порядке». Яруаши улыбнулся. «Но дом, к сожалению, был разрушен. Для начала давайте переберемся в другое место. Немного позже я расскажу вам, что произошло». Какаши тоже пришла в себя и осмотрелся по сторонам. Оценив окружающую обстановку, он заметно напрягся, примерно понимая, что произошло. Он посмотрел на Яруаши и подтвердил свои догадки, обменявшись с ним взглядами. Но он не стал сразу же задавать вопросы, а спокойно встал и последовал за Яруаши. Только после того, как Фугаку проводил их всех на территорию клана Учиха и предоставил не слишком просторные, но чистые комнаты, он посмотрел на Яруаши и спросил. «Это старший брат против тебя сделали шаг?» «Да». Яруаши кивнул. «Но все уже закончилось». Какаши немного нервно спросил. «Все в порядке?» Яруаши улыбнулся, сел за стол и сказал. «Что может быть не в порядке? Я просто подмел пыль, попавшуюся на глаза». Какаши промолчал. Он не знал, откуда пришло это чувство, но услышав слова Яруаши, ему невольно захотелось вырыгаться и схватиться за голову. «Какова ситуация? И что насчет учителя Минато?» «Данзо мертв, и корень полностью уничтожен мною. Кроме того, была короткая битва с Минато, из которой я вышел победителем. С этого момента я больше не буду вмешиваться в дело Конохи. А клан Учиха встал на мою сторону». Яруаши в нескольких словах кратко описала ситуацию, словно это было что-то незначительное. Казалось, это звучало тривиально, но получив эту информацию, Куринай и Какаши ощутили сильнейший шок. Только спустя некоторое время они с трудом успокоились. «Дансу сделал шаг, желая заполучить силу старшего брата. Пути старшего брата и учителя окончательно разошлись». Какаши опустил голову и тяжело прошептал. Хотя он уже предчувствовал это, но отделение Яруаши от Конохи и Минато все еще заставило ощутить сложное и тяжелое чувство. В конце концов, он находится посередине. «Старший брат, тогда я...» Какаши вопросительно посмотрел на старшего брата. Если Минато и Яруаши будут стоять по разные стороны, и у Какаши не останется другого выбора, то он, конечно же, выберет сторону старшего брата. «Как и раньше, оставайся джунином Конохи». Яруаши посмотрел на Какаши и улыбнулся. «Можешь ни о чем не переживать. Следуй за своим учителем. Живи, как и жил раньше. У меня и Минато просто разные взгляды. После всего, что произошло сегодня, конфликт больше никогда не повторится». Какаши облегченно вздохнул, услышав слова старшего брата. Все закончилось гораздо лучше, чем он ожидал. Он уже предположил, что в худшем случае из-за этого конфликта с верхним слоем Конохи Яруаши решит начать активную борьбу за пост Хокаге, подняв огромную волну внутренних разногласий. Но, к счастью, кажется, Минато и Яруаши не намерены вступать в открытый конфликт. Какаши не хотел, чтобы Коноху поглотило пламя внутренних разногласий. Хотя ему было жаль, что Минато и Яруаши не могут объединить силы, Но в нынешней ситуации можно смело сказать, что все закончилось довольно неплохо. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 179. Прибытие в пещеру Рюичи. Через несколько дней. Где-то на территории клана Учиха. Четырехлетний ребенок наносил удары в направлении юноши, стоящего напротив. А тот, в свою очередь, постепенно отступал, ловко уклоняясь от всех атак и время от времени давая наставления. Атака по критическим точкам должна быть более резкой и жесткой, и твои обманные движения недостаточно похожи на нормальные удары. Пух! Яруаши схватил Итачи за локоть, поднял его и отбросил назад. Итачи перевернулся в воздухе, мягко приземлился и глубоко вздохнул. По лбу струился пот. Понял, учитель. Тогда на сегодня закончим. Продолжай индивидуальную тренировку. Яруаши кивнул Итачи и улыбнулся. На самом деле, твои навыки очень хороши для четырехлетнего. Я был далеко не так хорош в твоем возрасте. Возраст не имеет значения. Итачи уважительно посмотрел на Яруаши и серьезно сказал. Все зависит от количества приложенных усилий. Учитель, вы, должно быть, прилагали к тренировкам в разы больше усилий, чем другие люди, чтобы достичь пика мира шиноби в настолько юном возрасте. Да, это так. Яруаши кивнул, развернулся и ушел. Спустя пару дней после переезда на территорию клана Учиха, Фугаку попросил Яруаши заняться тренировкой его сына. На самом деле, для руководства практикой четырехлетнего Итачи было бы вполне достаточно обычного джоунина. Он еще очень далек от уровня, на котором необходимо руководство шиноби уровня Яруаши. Так что истинной целью этой просьбы было укрепление отношений. Немного подумав об этом, Яруаши не стал сопротивляться и принял Итачи в ученики. Саски будет учеником Какаши, а Итачи будет его учеником. Два брата станут учениками двух братьев. Завершив руководство тренировкой Итачи, Яруаши вернулся в свою резиденцию и увидел Какаши, тренирующегося во дворе. Немного подумав, он сказал. «Какаши, сгоняй-ка в Роуран. Мне нужно кое-что доставить туда». После этих слов Яруаши передал Какаши кунай с печатью Хирайшина. Стиль куная Хирайшина Яруаши отличается от куная Минато. Эти уникальные кунаи были специально подготовлены для него кланом Учиха. «Кунай Хирайшина?» Какаши взглянул на кунай и спросил. «Почему я?» Яруаши пожал плечами. «Потому что у меня нет свободного времени, а ты сейчас ничем не занят». Он собирается отправиться в пещеру Рюичи. Сперва он обучится режиму мудреца пещеры Рюичи, потом режиму мудреца леса Шикотсу и, наконец, режиму мудреца горы Мьёбоку. Он уже довольно давно узнал о местоположении пещеры Рюичи и леса Шикотсу от Орочимару и Цунаде, а на днях узнал от Джираи об местоположении горы Мьёбоку. Недостатки слабого сенсорного восприятия довольно велики. Например, его способность к погоне и преследованию слишком слаба. Умелому пользователю шиншина и клонирования не составит большого труда избавиться от его преследования. Яруаши не намерен заботиться об делах Конохи в ближайшее время. Но, независимо от того, произойдет инцидент с Кьюби или нет, вопрос Обито и Мадары заслуживает пристального внимания. А без достаточно мощного сенсорного восприятия Яруаши будет намного сложнее иметь с ними дело. Если бы он прямо сейчас столкнулся с пиковым Сенджу Хаширамой, трудно предсказать конечный результат. Он мог бы игнорировать Макутуна Хаширамы, и в битве на истощение, вероятно, одержал бы победу. Но Хаширама мог бы в любой момент покинуть поле битвы. Но после освоения режима мудреца все было бы иначе. К тому моменту он будет обладать восприятием не хуже, чем у Мангекю Шарингана. Кроме того, Яруаши уверен, что после освоения трех типов режимов мудреца он сможет наконец-то приступить к развитию тела мудреца. С телом мудреца он обладал бы способностью нести чакру биджу без ограничений и нагрузки на организм. В том числе и чакру кьюби. Как только он станет джинчурики, слабость перед гензюцу и запретными техниками типа души будет устранена. К тому времени он обратит свой взор на уровень шести путей. Яруаши никогда не ослаблял бдительность. Ведь Хагорома определенно наблюдает за этим миром. Хотя он придерживается принципа невмешательства в дела мира шиноби, но иллюзорные часы и сам Яруаши являются чужаками для этого мира. Поэтому трудно быть уверенным в том, что Хагорома будет продолжать спокойно сидеть, сложа руки, наблюдая за всем со стороны. Как только Хагорома решит совершить какое-то действие, уровень угрозы мира шиноби сразу же резко подскочит до уровня шести путей. Так что, не достигнув уровня шести путей, Яруаши все еще далек от истинной безопасности. Какаши закатил глаза, посмотрел на кунай Хирейшина и не смог удержаться от вопроса. «Старший брат, похоже, ты очень заботишься об ситуации в Роуране. Неужели ты и королева Роурана уже...» К лицу Какаши устремился палец, не давая ему договорить. Пух! Какаши пытался увернуться, но этот палец был слишком быстр. Он упал на лоб Какаши, заставляя всю его верхнюю часть тела наклониться назад. «Хватит нести всякую чепуху. Займись этим». Яруаши убрал палец. Отправка Какаши в Роуран содержала еще одну цель. Покидая Коноху на некоторое время, Яруаши хотел, чтобы и Какаши тоже временно покинул ее, во избежание возникновения каких-либо проблем во время его отсутствия. После того, как Какаши отправился в путь, Яруаши сразу же сказал Фугаку, что отправляется в путешествие, и покинул Коноху вместе с Рин. Двое отправились на восток. Примерно через пару недель они прибыли на местоположение пещеры Рьюичи. «Пещера Рьюичи находится в таком жутком месте». Рин, следующая за Яруаши, посмотрела на горный хребет, окутанный густым туманом, и выпустила немного чакры биджу, чтобы рассеять холод вокруг тела. Этот густой туман давал очень жуткое и холодное чувство. Кроме того, Рин смутно почувствовала, что за ними кто-то наблюдает. «Давно не видал эту змею». В голове Рин прозвучал голос Исобу. Рин удивленно спросила. «Какую змею?» «Вы называете его Белым Змеем-Мудрецом». Лидеры трех священных мест, Белый Змей-Мудрец, Гамамару и Кацую, существовали еще во времена эпохи Мудреца Шести Путей, и на самом деле они намного старше Биджо. За прошедшее время большинству биджу довелось познакомиться с ними. Но между ними довольно разные отношения. Например, Кьюби очень не любит жаб и плохо ладит с Гамамару, а с двумя другими имеет нейтральные отношения. А Яруаши протянула руку, подхватив плотный туман ладонью. Он быстро рассеялся без следа. Как и сказал учитель Орочимару, это не гензюцу, а что-то полуматериальное на основе природной энергии. Яруаши задумчиво прошептал и сделал шаг вперед. В то же время, незаметно, К нему было приковано 3 пары глаз. В тумане двигались человеческие фигуры. «О, а здесь появились люди?» «Они не похожи на потерявшихся». «Хе-хе-хе, на этот раз я пришла первой, так что они станут моими закусками. Вы двое не смейте притрагиваться к моей еде». В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 180. Добрые намерения. В тумане. Яруаши идет вперед. После нескольких шагов идущая рядом с ним Рин исчезла, а затем в стороне появилась левитирующая тень. Она резко пропадала и исчезала, быстро приближаясь к Яруаши. Это была небольшая Лоли с темными волосами, золотой короной и нефритовыми серьгами. В момент появления она смутно излучала слабые колебания чакры, а в момент исчезновения колебания чакры полностью пропадали. Занимательные способности. Яруаши сложил руки на груди и огляделся по сторонам. Даже находясь совсем рядом, я не могу ощутить ни малейшего следа присутствия. Это просто гендзюцу широкого диапазона или какое-то синдзюцу, позволяющее полностью слиться с окружающей природной энергией. После этих слов перед Яруашей появилась фигура и сразу же исчезла, через мгновение бесшумно появившись позади него. «Хе-хе-хе, смешной человек!» Ичики Шимахими, парящая в воздухе, протянула свои маленькие руки к плечам Яруаши. «Неужели тебя совсем не удивили мои способности? Разве ты не волнуешься и не переживаешь из-за внезапного исчезновения спутницы?» Яруаши повернул голову и спокойно сказал. «Мне просто ясны твои способности. Ах да, у меня есть вопрос. Какие у тебя отношения с Исобу?» «Исобу?» Ичики Шимахими немного удивилась, думая, что это имя кажется немного знакомым, но не упоминалось на протяжении многих лет. А потом ей что-то пришло в голову. «Ты имеешь в виду ту черепаху?» «Бух!» Но, не давая ей закончить предложение, весь окружающий плотный туман внезапно содрогнулся. Ичики Шимахими сразу же развернулась, посмотрев в определенном направлении. Выражение лица резко изменилось. Уголки рта задрожали. Она схватилась за голову и воскликнула. «Какого черта эта черепаха делает в пещере Рьюичи?» Затем она подлетела к Яруаши спереди и сложила ноги под собой, словно сидя в воздухе. «Неудивительно, что ты настолько смел и бесстрашен. Оказывается, эта черепаха пришла вместе с тобой. Но если ты пришел сюда в поисках силы мудреца, то обязан пройти мое испытание. Если провалишь его, я обязательно съем тебя. Не думай, что черепаха поможет». Яруаши покачал головой. «Эх, жаль тебя разочаровывать, но в мои планы не входит быть съеденным. Итак, что за испытание?» Пух. Ичики Шимахими щелкнула пальцами, и окружающий туман мгновенно рассеялся, обнажая жуткую пещеру, закрытую со всех направлений. Затем она указала рукой в определенном направлении. «Видишь эту дверь? Просто открой ее и пройдешь испытание. Но предупреждаю заранее, эта дверь обладает способностью поглощать чакру и постепенно лишит тебя сил. Я буду медленно пить твою чакру, пока ты полностью не ослабнешь, а потом съем даже твое тело. Такие жертвы нравятся мне больше всего. Хе-хе-хе». Яруаши подошел к двери и начал задумчиво осматривать ее, поглаживая подбородок. «Хм, это так? Возможно, у меня получится». Затем он поднял руку и прижал ладонь к двери. Ичики Шимахими жутко улыбнулась, наблюдая за этой сценой. А потом положила руки за голову и расслабленно легла в воздухе. Почувствовав, как поток чакры, поглощаемый каменной дверью, входит в ее тело, Ичики Шимахими погладила живот рукой и удовлетворенно улыбнулась. Она снова положила руки за голову и с улыбкой наблюдала за тем, как Яруаши толкает каменную дверь. А ей очень понравился вкус чакры этого человека. Мясом тоже должно быть неплохим. Но по прошествии нескольких секунд ее выражение лица начало меняться, потому что хлынул огромный поток чакры, создающий ощущение бушующего непреодолимого прилива. «Как такое возможно?» В глазах Ичики Шимахими вспыхнул шок. Это количество чакры полностью превысило то, что она ощущала ранее. Тело этого человека определенно не может вмещать такой объем чакры. Неужели он тоже джинчурики? Нет, этот человек точно не джинчурики. С самого начала в его чакре не происходило никаких изменений. Фух! С непрекращающимся приливом чакры сперва начала дрожать дверь, а через несколько секунд эта дрожь передалась всей пещере. Живот Ичики Шимахими, парящий неподалеку, начал постепенно набухать, словно она была беременна. В глубине ее глаз появились следы паники. «Все, хватит! Достаточно! Остановись немедленно!» Эта пещера не сформирована из тумана пещеры Рьюичи. На самом деле она расположена в ее теле. А точнее, это изменный желудок. Это имеет некоторое сходство со способностями жаб с горы Мьёбоку, но с мощнейшим эффектом поглощения чакры. Но этот человек выпустил гораздо больше чакры, чем любой шиноби, встречный ей до этого. Не говоря уже о шиноби, это превосходит даже Биджо. Это выходит за пределы того, что она может поглотить. Тест еще не пройден. Как я могу остановиться? Яруаши усмехнулся и продолжил наполнять каменную дверь бушующим потоком чакры. Ощущая нескончаемый поток чакры и чувствуя, что она практически на пределе, Ичики Шимахими наконец-то проявила страх. «Стой, стой! Ты прошел, ты прошел!» Яруаши посмотрел на Ичики Шимахими и усмехнулся. «А, уже прошел? Но разве тебе не понравилась моя чакра? Как гость, я хочу продемонстрировать свои добрые намерения и отправить тебе еще больше чакры». «Не надо! Нет!» Ичики Шимахими закричала. Бум! Яростно содрогающаяся пещера наконец-то не выдержала и громко взорвалась, разлетевшись на множество каменных осколков, а затем растворилась во тьме. Фигура Яруаши появилась в тумане. Пуф! В этом состоянии Ичики Шимахими не могла продолжать скрываться и выпала из тумана, рухнув прямо перед Яруаши. Лицо Ичики Шимахими было очень бледным. При взгляде на Яруаши в глубине ее глаз вспыхнул страх. «Не подходи!» Фух-фух! Ичики Шимахими вздрогнула и превратилась в зеленую змею, которая стремительно развернулась и поползла вглубь тумана, быстро исчезнув из виду. Яруаши просто стоял на месте, наблюдая за этим с легкой улыбкой. Ранее Орочимару подробно рассказал ему о трех змеях-сестрах, охраняющих вход в пещеру Рьюичи, несколько раз упомянув об их ужасном характере. Из чего можно сделать вывод, что в прошлом Санин испытал далеко не самый приятный опыт при встрече с ними. Как ученик Орочимару, Яруаши, конечно же, не упустил такую удачную возможность продемонстрировать свои добрые намерения. Видя, что окружающий туман не демонстрирует признаков рассеивания, Яруаши посмотрел вглубь и покачал головой. Похоже, они не собираются впускать меня напрямую. Тогда продолжим.